Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 ноября. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Откровения Богов. По народному месяцу слову Родион и Яраст. В этот день христиане чтут память святых апостолов от 70, Яраста и Родиона, 1 век. У этого студеного ноябрьского дня было сразу два небесных покровителя. При этом каждый из них будто норовил перещеголять своего сотоварища ледяной выдержкой, холодностью отношений и своими вековыми, словно на морозе застывшими привычками, которые с течением времени совершенно не менялись. Родион, например, вечный спутник зимы, из года в год назначающий своей снежной леди свидание, еще с утра к очередной встрече все дороги литком гололедил. А Ярасту для вдохновенной работы муза не требовалась. Наш Яраст сам на все гораст. И на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу. Впрочем, иногда случались незадачи и у этих студеных господ. То Матрена, предыдущего дня хозяйка, забывала на земле свое туманное одеяло, и тогда расплывалось оно белым плотным облаком, вызывая неожиданные по эту пору оттепели. А бывало и так, что ледяные насты святого Яраста дождиком поливало, теша матушку-распутицу. Но люди, к капризам природы давно привыкшие, ни холоду, ни теплу уже не удивлялись, зная, что ноябрь-бездорожник то снегом сеет, то грязь месит, ни колесу, ни полозу ходу не давая. Поэтому в этот день деревенские хозяева, ни на чью милость не надеясь, а запахнув поплотнее тулупчики, да нахлобучив треухи по самые брови, отправлялись пешочком в ближайшую церковь осветить хлеб с большим куском соли. Говорят, нехитрое это действие помогало захеревшую скотину на ноги поставить. Верили в это свято всей душой. Иначе зачем человек, покупающий зимой корову, обязательно требовал от хозяина и придаток, тот самый освященный солью кусок хлеба? То, что в хлебе столь выдающиеся качества обнаруживались, еще понятно, он и сам по себе свят. А соль? Она-то тут при чем? Оказывается, и соль при определенных обстоятельствах свои магические свойства проявить может. Попробуйте просыпать ее щепотку на стол. Непременно с кем-нибудь ссориться придется. А чтобы избежать подобной неприятности, нужно или рассмеяться, или ударить себя по лбу, для верности слегка посолив голову. Ну а чтобы во время свадебной церемонии молодоженов не сглазили, жених должен держать у себя в кармане небольшой мешочек с солью. И это еще не все. Соль, она на многое способна. Поинтересуйтесь. В этот день примечали. Утром иней на деревьях, затяжной слякоти. Настоящая русская зима наступит еще не скоро. Вечером иней выпал. Ожидай обильного снегопада и мороза. Ветер дует, жди метели и похолодания. Туман стелится по земле, к оттепели. Воробьи громко кричат, к потеплению. В воробьиных гнездышках много пуха, к холодам. Воробьи в траву спрятались, к снежной буре. А еще говаривали, если ребенок родился 23 ноября и в этот день стоит ясная погода, то говорят, что в жизни у него будет много счастья. Нельзя на Яраста отправляться в путь по льду. Сломается, каким бы прочным он ни был. А если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Яраста, примирение не заставит себя долго ждать. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Откровения Богов. Это один из самых лучших дней для взаимодействия с богами. К этому действу призывает нас и Велесова книга. Поучимся старине и вручим души наши ей, ибо есть то наше, от богов идущее. Коло наше сотворяем, и Божью силу зрим в себе. То, что дано, дар богов, и на потребу нам, а не напраслины. Так уж делайте это, если хотите достигнуть победы. В этот день можно с помощью богов оказывать серьезное воздействие как на саму природу, так и на человеческие сообщества, на рода. Наши предки времен ведического периода это хорошо знали и творили солнечные обряды и мистерии, оказывая влияние на ход развития жизни и становления своих родов. Лучше всего такое взаимодействие проводить на месте силы. Оно усиливает идущие энергии, гармонизирует их и способствует принятию их для тела и души человека. Праведный родич, тот, кто живет по совести и правде, придя на такое место, чувствует эти энергии, силу звездных чертогов, то сияние, которое они дарят земле. Во времена ведические боги могли проявляться на праздниках, во время славления, гимна, а также сами люди, обладая духовной чистотой и видением, могли видеть эти силы и взаимодействовать с ними, получать и делиться информацией. Через бескровные требы на проводимых обрядах и святодействах мы дарим свою силу, энергию душам родичей, живущих в иномирье. Сила нашей любви, нашего душевного тепла и света, наше внимание озаряет миры, где живут души ушедших родичей, оттого становясь сильнее, могущественнее. Рода крепнут и уже с высоты и мерности иномирья могут помогать нам, людям, живущим в нашем мире яви. От этого крепче становится связь между мирами, связь поколений, и наше родовое древо распускается, напитываясь живительной влагой из самых тайных и волшебных родников наших душ. Необходимо возрождать, закреплять и приумножать связь поколений, восстанавливая родовую память. Время летит с необычайной скоростью. События и факты нашего прошлого не должны стираться из памяти. В наших силах сохранить традиции и обычаи предков. Иначе сквозь пальцы опущенных рук время утекает. И какое будущее тогда всех нас ждет? История – свидетель прошлого, свет истины, живая память – учитель жизни, вестник старины. Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы.